Глава третья. Господин Фонтене, владелец торговой компании Фонтене, попросил Ньюланга перевести деловое письмо с китайского. У него были редкие волосы и крашеные усы. Его супруга жила в Сингапуре и посещала его лишь изредка. Возможно, это бы не слишком его расстраивало, не будь в Шанхае такого удручающего дефицита белых женщин. «Что?» «Он требует на 5% больше?» — сердито переспросил Фонтене. «Какой жадюга! Настоящий китаец!» «А вы, месье, вы презираете деньги?» — тихо спросил Ньюланг немного остекленевшим голосом. «Задавать личные вопросы вам не полагается, мошер», — напомнил ему начальник. «Я ничего не имею против китайцев. Есть среди них и приличные люди». Ньюланг посмотрел на часы. До закрытия оставалось еще полчаса. «Возможно, вы торопитесь?» — спросил Фонтене, проследив за его взглядом. «Тогда я вас отпускаю». «Нет-нет», — заверил Ньюланг, невольно тронутый подобной предупредительностью. «Но я хотел спросить, месье, сложно ли получить визу во Францию?» «Вы хотите поехать во Францию? Серьезно? И что же я буду без вас делать?» «Но, месье, я найду себе на замену отличного работника». «Не такого, как я, ведь у меня на уме масса посторонних вещей». «Именно из-за того, что у вас на уме масса посторонних вещей, вы мне и подходите. Вы очень любезны. Но одна из этих вещей — Париж. Ваш Париж». «Да, Париж — это Париж», — согласился Фонтене, словно изрек удивительное откровение. «И у вас там есть связи?» «У дяди по материнской линии китайский ресторан на Монмартре». «Хорошо, мой юный друг. Можете на меня рассчитывать. Я дам вам рекомендацию для консульства. Я дам вам 3 рекомендации для моих парижских партнеров по бизнесу. И я порекомендую вас своей жене на случай, если корабль сделает остановку в Сингапуре. Хорошо, что вы не белый. Иначе я бы почти волновался». «Огромное спасибо. А теперь, если вы не против, давайте напишем письмо в Сингхва Ориентал». Когда Ньюланг вышел из ворот после закрытия, его поджидала оборванная фигура в наброшенной на плечи крестьянской накидке из пальмовых листьев. Прошел дождь. «Ванг Бочьенг!» — радостно воскликнул Ньюланг. «Хорошо, что ты ко мне зашел». Рабочий улыбнулся. «Ну, время у меня есть. Пока идет забастовка, мы не работаем». Он говорил на шепелявом шанхайском диалекте. Они пошли в Ханкью. В 6 часов начиналась вечерняя школа. «Как дела с чтением?» — поинтересовался Ньюланг. «Насколько я тебя знаю, ты опять достиг такого прогресса, что я хлопну от удивления по доске». У Бо Ченга вырвалось приглушенное «е», имевшее множество значений. На этот раз застенчивую самозащиту в сочетании с самоуверенным оптимизмом. «С твоими способностями», — продолжил Ньюланг, — «ты бы уже 10 раз выучил латинский алфавит. Конечно, наши иероглифы...» Бо Ченг вытащил из кармана брошюру под названием «Восстание Тайпин». «Что? Ты уже?» «Нет», — ухмыльнулся Бо Ченг, сияя от радости из-за двойного смысла. «Но скоро». Ньюланг рассмеялся. «Когда я приезжаю в деревню», — продолжал рабочий, — «мать всегда спрашивает, когда ты будешь читать мне вслух книги? То-то она, благочестивая буддистка, удивится, когда я ей, наконец, почитаю». По шанхайской традиции и деревенским обычаям он критиковал свою мать, но в голосе слышались нотки нежного уважения. «Она по-прежнему делает прекрасные вышивки?» «Да». «Недавно опять вышло детское платье. Но как ей заплатили? Курам насмех. А теперь она каждый вечер молится звездам и жалуется Джэнью, покровительнице всех ткачих и швей. Разумеется, это ей очень поможет». Он сплюнул. «Нужно убираться из Китая», — сказал Ньюланг, вздрогнув. «Просто убираться из этой страны призраков». Бо Ченг с любопытством смотрел ему в рот и, казалось, пометил слово, которое еще не мог записать, 2 резкими морщинами у себя на лбу. «К как же блестяще выражается его учитель. «Страна призраков», — повторил он. «Золотые слова. Эх, у нашего соседа в деревне есть маленький сын, и он уже кашляет. Они назвали малыша Сэр, вторая смерть. Думаю, так они угодят смерти, и она пощадит их ребенка. Разумеется, еще они остригли ему волосы, оставив лишь одну небольшую прядь, чтобы заплести косичку. Понимаешь? Эх, это по-прежнему считается верным средством, чтобы злые духи проявили благосклонность к ребенку». Ньюланг внимательно слушал. Ему нравилось, когда ученики рассказывали истории из деревни. «Недавно к маме явилась ночью моя двоюродная бабушка. Мама принялась кланяться и дрожать от ужаса. Что случилось, если старуха проделала сквозь тьму долгий путь из соседней деревни? Одним словом, то и взбрело в голову, что нужно получить от всех родственников, дальних и ближних, обещание положить ей в могилу бумажные куклы ее четырех детей. Разумеется, на следующий день мама наносит ей ответный визит. Она берет с собой моего маленького брата, того, который однажды сказал, что хочет стать плотником. На обратной дороге она попадает под дождь, и братик простужается. На следующее утро он с температурой в бессознательном состоянии. Вместо того, чтобы о нем позаботиться, мама бросает его, и хотя на улице светит солнце, берет зонт и горящую свечу, и, задыхаясь, отправляется в дорогу. Потому что, раз мальчик без сознания, значит, его душа осталась в доме двоюродной бабушки, и ее нужно забрать. Через 2 часа мама возвращается, едва дыша от быстрого бега, но с раскрытым зонтом и горящей свечой, и что-то громко говорит, потому что воображает, будто держит на руках душу моего брата, привлекая ее свечой и защищая зонтом. А когда она приходит домой, малыш там уже очнулся и играет деревяшками, и она кланяется до земли всемогущему Будде. Они прошли великолепный бридж-парк. Перед воротами висела надпись на английском языке: «Собакам и китайцам вход запрещен». Повисла пауза. Худая, но жилистая фигура Бо Ченга замерла. На его скуластом лице закипела тяжелая работа. «Думаешь, Китай — страна призраков?» «Эх, весь Китай. Однажды я видел здесь, в Шанхае, как мужчина поставил на могилу предков чашку с рисом. И вдруг заметил, как 2 белых дьявола, 2 англичан, наблюдают за ним и смеются. «Ты что, китаёза, думаешь, твои предки явятся есть рис?» А он не растерялся и ответил: «Только когда ваши почтенные предки явятся понюхать цветы». «Я понимаю, к чему ты клонишь», — начал Ньюланг. Но Бо Ченг в потоке повествования внезапно наткнулся на новую мысль. «Позавчера я переправлялся через Вангпу в деревню, и тут заходит испанский священник. В последний момент появляются еще 2 иностранца и садятся с ним рядом. Он встает, лодка трогается и качается, он по-прежнему стоит, его ноги путаются в длинной юбке, мне становится его жалко. «Вы не хотите сесть?» — спрашиваю я. «Нет». «Почему?» «Я не сяду рядом с евреем», — тихо говорит он по-китайски. «Он распял Иисуса Христа». «Когда?» — изумленно спрашиваю я. И он отвечает: 2000 лет назад. «Ты хочешь уехать из Китая? Почему?» «Потому что наш народ по-прежнему верит в призраков, заплетает косы и женит своих сыновей и дочерей, не спрашивая их мнения?» «Мама, фу-фу, мне плевать. У иностранных господ призраки еще злее, а самые злые призраки — они сами. В прошлом году к нам в хижину пришел белый. Это огромная честь. Тогда у матери жила 14-летняя племянница. Ее звали Юэ Няо. Красивая и очень прилежная. Он хотел продать ее в Сингапур, как Муй Цай. Предложил нам $15. Только подумай. Он ухмыльнулся, невольно польщенный». Ньюланг вспомнил, как в свой последний визит мадам Фонтене рассказывала, что хочет купить домой Муй Цай, рабыню, которая стоит всего $300. И после бесконечных проблем со свободными мальчиками и служанками это настоящее облегчение. «Меня дома не было», — пояснил Бо Ченг. «Он убеждал маму, Малышка попадет в благородное семейство. Для нее это большая удача. Тогда мама распахнула дверь и закричала на всю деревню. «Если удача, белый ты дьявол, тогда иди и продай собственную дочь». «Да, у нас в стране есть призраки», — заключил Бо Ченг, тяжело дыша. «Но мы их прогоним. Мы, Байцзясин, мы китайцы. И уверен, быстрее, чем некоторые другие народы». Они дошли до серого двухэтажного дома на углу улицы Кунг-Пинг. Нью-Лангу казалось, что стены стали стеклянными, и он видел огромное помещение на 200 человек. Видел сцену, а на ней страдания, издевательства, гордость и надежду. «Я не уеду в Париж», — подумал Нью-Ланг. «Еще долго не уеду. Сначала я создам свой театр. Здесь, в Китае. Нет места на земле дороже Китая». Они поспешили вверх по ступеням легким шагом, свойственным их расе, оборванный рабочий и кавалер в шелках, учитель Бо Ченга и одновременно его ученик, ученик Нью-Ланга и одновременно его учитель.